Эпилог. Прошла неделя. Алексей отъелся после того, как несколько дней перепивался одними только бутербродами, отоспался после пышных похорон Дмитрия Александровича Сажина и решил наведаться в Бузу. Он ожидал, что огромное здание опустело, спортивный клуб закрылся, оргтехнику вывозят, люди разбежались. Но к его несказанному удивлению в Бузе жизнь кипела. В огромном аквариуме юридическом департаменте, отделенном от основного помещения оргстеклом, царь Тигран важно прохаживался между столами, за которыми сидели погруженные в работу юристы. Увидев Алексея, Кочерян демонстративно отвернулся. К нему подошла знакомая Алексею блондинка и протянула папку с документами. Под понимающими взглядами сотрудников пара уединилась в кабинете начальника. На втором этаже, где Алексей вышел по привычке, деловито сновали нагруженные папками работники бухгалтерии. В дверях Алексей столкнулся с розовой от волнения Вандой Бруновной Суве и спросил. «Переезжайте?» «Расширяемся», — озабоченно сказала она. «Мне дали отдельный кабинет». «Чайник не забудьте». «Что? Ах, да». Она поправила челку, и Алексей заметил, что Ванда Бруновна покрасила волосы. Видать, в сетевом гипермаркете вчера была распродажа краски для волос. И косметичку Суви даже не раскрывала, когда собиралась сегодня на работу. «А что здесь вообще происходит?» — с интересом спросил он. «Мне некогда, спросите у начальства», — отмахнулась Суви и подлетела к уронившей папку сотрудницы. «Осторожнее, это же копия платежных поручений». «А где начальство?» — сам себя спросил Леонидов и шагнул в лифт. На третьем этаже его остановила охрана. «К кому?» «К начальству». «Пропуск есть?» «А как же, он достал из кармана пропуск». «Это старый», — презрительно сказал прыщавый хлыщ в черном костюме. «А что, уже есть новые?» «У нас есть, а у вас?» «А у нас старая информация. Странно, что меня вообще сюда пропустили». «Да, странно, видать, вы все еще в списке. Надо сказать, чтобы вычеркнули. Ждите здесь». Велел хлыщ и сунулся в приемную. Алексей замер у дверей. «Проходите», — нелюбезно сказали ему минут через пять. В приемной у президентского кабинета по-прежнему сидела Даша. «А там кто?» — кивнул он на заветную дверь. «Это хорошо, что вы сами пришли», — сурово сказала Даша. «Не понял». «У нас реорганизация. Впрочем, сейчас вам все скажут. Одну минуту. Я доложу, что вы ждете в приемной». И Даша направилась к белой двери с табличкой, на которой все еще было написано «Президент Дмитрий Александрович Сажин». «Вообще-то я не жду», — разозлился он, слушая барабанную дробь, которую рассыпали по ламинату Дашины каблучки. На ней сегодня было нарядное платье, лицо тщательно подкрашено, волосы уложены. «Проходите», — сверху вниз кивнула ему Даша, вернувшись от шефа. Он вошел. «Приветствую», — проскрипел Гербер, не поднимаясь из-за стола. Алексей усмехнулся. После Сажина Гербер, которому этот кабинет идет как коровье седло. Паникер и почти что состоявшийся самоубийца. Интересно, что сказал на это его психиатр? Гербер устроит ему кабинет прямо здесь, за ширмой? «Я, собственно, собирался отдать распоряжение секретарше, чтобы вас вызвали. Вы отсутствовали на рабочем месте несколько дней». «У меня были уважительные обстоятельства. Как вы знаете, Сажина убили». «На этот счет были оставлены соответствующие распоряжения». «Да вы что? Так это вы наняли киллера?» «Я не так выразился», — оскорбился Гербер. «Я имел в виду, что в случае устранения президента и председателя правления по какой-либо причине полномочия, он их переходит ко мне. Это записано в уставе». «Поздравляю», — скептически сказал Алексей. «Но, боюсь, боксерские перчатки Дмитрия Александровича будут вам великоваты». «У меня другие методы», — нашелся Гербер. «У нас реорганизация, в связи с чем ваша должность упразднена. Вы уволены. — злорадно сказал Яков Карлович. «Формальности уладите в отделе кадров». «Это совпадает с моим желанием», — усмехнулся он. «Один вопрос. А что здесь теперь будет?» «Общественная организация, будущее за нами», — торжественно сказал Гербер. «И чем заниматься будете?» «Консалтинг, девелопмент, развитие детского спорта, организация спортивных соревнований». «Военно-патриотическое воспитание. Ирония неуместна», — поджал и без того тонкие губы Гербер. «Вы отнимаете у меня время, а я еще не вполне вошел в курс дела». Яков Карлович поправил похожий на жирную селедку серо-голубой галстук. «Еще одна шарашкина контора», — тяжело вздохнул Алексей, отмыв бабла. «Значит, сыщики вам не нужны. Покиньте помещение, а не то я вызову охрану». «Не трудитесь, мне здесь делать нечего», — и он вышел в приемную. «Уволили?» — злорадно спросила Даша. «Я всегда знал, что женщина злопамятная. Тебе злость не идет, у тебя лицо стареет. Сразу видно, что тебе 30». «Мне 28». «Никогда бы не подумал». Он положил ей на стол пропуск. «У тебя взгляд старухи, купи себе имиджевые очки. Счастливо оставаться». Когда жена пришла с работы, он был дома. «Ты разогрел мне обед?» — удивилась Саша. «Все равно делать нечего. Давай поедем куда-нибудь, погуляем. На улице холодно, и сегодня вторник». «А что, в Москве по вторникам не подают к столу спектакли или каких-нибудь концертов? Ну уж, выставка какая-нибудь завалящая обязательно найдется. Жоп-арт какой-нибудь». «Леша, перестань. Ты неуважительно относишься к искусству». «Купить билет на концерт, какое же это неуважение? А я готов потратиться в честь такого дня». «Леша, что с тобой?» Саша присела на диван и посмотрела ему в глаза. «Что опять случилось?» «Я уволился из органов». «Вот новость. Ты еще в начале ноября уволился». «Ты не поняла». «Я действительно уволился из органов. Я не вернусь на работу в полицию». «А тебя что, опять позвали?» «Долго объяснять», — он тяжело вздохнул. «Когда-нибудь я наберусь смелости и расскажу тебе эту историю, но не сейчас. Сейчас я очень устал, Сашенька. Мне надо вернуться». «Откуда?» «Из того ада, в котором я прожил почти год. Когда я опять начну спать по ночам, я подумаю о том, что делать дальше». «Такое лицо у тебя обычно бывает, когда ты разгадал очередную детективную головоломку. И мы обязательно куда-нибудь едем. Или идем в ресторан». «А что, давай рванем. Я тебя приглашаю. Мне дали выходное пособие. Можем кутнуть. Если хочешь, поедем отдыхать». «Куда?» «Допустим, в Италию». «Мне надо улучшить момент и поговорить с Алисой», — подумал он. «Это последнее, что связывает меня с прошлым. Дочь Сажина. Надо грамотно вывести ее из того состояния, в котором она находится. Начнем с того, что обсудим с Алисой Дмитриевной эскиз памятника для семейной могилы. А там, глядишь, и до сути дойдем. Как только я пойму, что Алиса печалится о смерти отца, я скажу ей правду. А сдается мне, Алиса Дмитриевна долго не сможет его ненавидеть. В ее жизни должен быть мужчина, рядом с которым она может хоть немного побыть слабой. Просто потому, что она женщина». Спасибо большое за прослушивание. Книгу для вас читал Григорий Андрианов.